Глава 39. В таверне было шумно, тепло и пахло жареным мясом. Все помещение было забито людьми, и никто не обратил внимания на трех новых посетителей, вошедших с морозного воздуха, чему я несказанно обрадовалась. Мы были просто очередными замерзшими людьми, которые решили пропустить по кружке пива. Мне не хотелось привлекать к себе лишнее внимание, особенно когда отец уехал в Кавию. «Вон в том углу будет тихо и спокойно». Тихий голос над моим ухом вырвал меня из размышлений. «Там вас никто не потревожит». Я подняла взгляд и увидела пожилого мужчину. Он вытирал руки чем-то отдаленно напоминающим полотенце и внимательно смотрел на меня. «Почему?» «Здесь многие еще помнят, как выглядела королева, ваше высочество. А вы слишком на нее похожи, чтобы это оказалось совпадением». «Спасибо». Итан возник слева, оттесняя меня чуть дальше, туда, где было темнее. «Не могли бы вы принести нам вашего фирменного пива и чего-нибудь горячего?» «Как прикажете». Мужчина едва заметно поклонился, а затем направился в противоположную от нас сторону. «Пойдем». Итан подтолкнул меня, и я послушно шагнула вперед. «Он прав. А вот я совершенно об этом не подумал». «Что с того, что я похожа на нее?» — обернулась я к нему. «Слухи расходятся слишком быстро, Сэм», — оглядываясь по сторонам, пробормотал Итан. «И так все в Итании знают, что принцесса выжила, и более того, она и есть дитя пророчества. Вот только не все относятся к тебе как к человеку, который подарит нам надежду. Многие хотят твоей смерти». «О, отлично!» — зашипела я. Это стоило обсудить и до того момента, как мы покинули замок. Я не подумал. Итан виновато склонил голову. Если Ровус узнает... Нет, прервала я его на полуслове. Если ты хотя бы еще один раз произнесешь его имя, я перестану с тобой разговаривать. Навсегда. Тебе ясно? Алекс слева от меня рассмеялся. Не верь ей, подмигнул он Итану. Максимум, сколько она способна продержаться, 2 часа. Я как-то засекал. Показав Алексу язык, я села в дальний угол, спиной к залу, и натянула на голову капюшон. Неровно обрезанные волосы лезли в глаза, но быть узнанной мне не хотелось. Что, если здесь есть те, кто служат Эрику? Или... Резко обернувшись, я осмотрела зал, но никого похожего на короля Флоритании там не оказалось. «Сэм, не дергайся». Ладонь Итана накрыла мою, и я шумно втянула носом воздух. «Ваше пиво». Мужчина, указавший на этот столик, поставил перед нами большие деревянные кружки. Позади него маячила девушка, примерно моего возраста, у которой на подносе стояли горшочки с чем-то горячим, если судить по пару, поднимающимся над ними. «Меня зовут Барри. Я владелец этой таверны, и для меня честь принимать вас здесь. Надеюсь, вам все понравится». Почтительно склонился он передо мной. «А я прослежу, чтобы никто вас не побеспокоил». «Спасибо». Я улыбнулась хозяину, и чтобы хоть как-то сгладить неловкость, сделала глоток из тяжелой пивной кружки под его пристальным взглядом. На вкус пиво оказалось гораздо лучше, чем я предполагала. «Это странно, но довольно неплохо», — пробормотала я, возвращая кружку на стол. «Я рад». Хозяин отошел в сторону, позволяя девушке расставить горшочки с горячим. «Приятного аппетита!» Я улыбнулась и снова потянулась к пивной кружке. «А я говорил, что пиво отменное!» Итан хлопнул в ладони и поднял над столом свою кружку. «Предлагаю выпить за дары моря!» «Может, за то, чтобы мы все выжили?» — невесело усмехнулся Алекс. «Мы выживем!» — уверенно произнес Итан, не отрывая взгляда от моего лица. «Иначе быть не может». Я усмехнулась, совершенно не разделяя его уверенность. Смерть ждала нас на каждом шагу, и даже в собственном королевстве я не была в безопасности. Отец и Ровус все еще не вернулись, неясно было, на чьей стороне гномы, планы Эрика оставались для нас загадкой, и я все еще не могла понять, как закрыть разломы. Выжить во всем этом иногда казалось чем-то несбыточным. Посмотрев на Алекса, я встретилась с его задумчивым взглядом и через силу улыбнулась. Он точно заслуживал покоя и уверенности в завтрашнем дне, поэтому я кивнула в подтверждение слов Итана, хоть и не верила в них. «За жизнь, которая нас ждет впереди! Полную пиво из водорослей!» Прищурившись, Алекс разглядывал свою кружку с пивом, ничего не отвечая на мои слова. Секунды тянулись, заставляя мое сердце сжиматься от боли за друга, но когда я почти решила спросить, о чем он думает, Алекс поднял кружку и, улыбаясь, поднес ее к моей. «За жизнь, какой бы она ни была!» Мы провели на краю около 2 часов, и этот вечер однозначно стал лучшим за последние месяцы. Итан рассказывал байки из походов, осторожно обходя имя Ровуса и истории, связанные с ним. Много шутил, а мы с Алексом также много и громко смеялись. Пиво было вкусным и опьяняющим, поэтому дорога домой вышла шумной, но обошлась без приключений. Мне хотелось растянуть этот вечер как можно дольше. Но когда мы добрались до замка, на улице совсем стемнело и стало еще холоднее, хотя казалось, что это невозможно. «Как они тут живут?» — бормотала я в полголоса, клацая зубами. «А представь, как холодно в Флоритании!» — усмехнувшись, Итан притянул меня к себе в попытке согреть. «Здесь, у моря, можно сказать, еще тепло». «Ни за что не поеду в Флоританию зимой», — мотнула я головой, чтобы прогнать хмельной туман. «На самом деле, зимой там очень красиво», — тихо произнес Итан. «Особенно на границе с Кавией, когда видно горные вершины, покрытые снегом». «Ненавижу снег», — выдохнула я, и облачко пара растворилось в воздухе. «И Кавию ненавижу, и их горы тоже ненавижу». «Тебе пора спать», — существенно произнес Алекс, протягивая мне руку и лишая тепла исходящего от тела Итана. «Пойдем, я провожу тебя». «Не надо», — мотнула я головой, но она закружилась, а перед глазами заплясали снежинки. «Проклятье», — пробормотала я, сжимая переносицу 2 пальцами. «Никогда бы не подумал, что ты напьешься пива из водорослей», — хохотнул Алекс. Проигнорировав его замечание, я взяла протянутую мне руку и пошла за другом по коридорам замка. В груди разливалось тепло и странное умиротворение. Мне хотелось верить, что сегодняшняя ночь пройдет спокойно, и меня не будут мучить кошмары и мысли. Алекс, периодически оборачиваясь, вел меня за собой, а я старалась не думать о том мужчине, чью ладонь хотела ощущать в своей руке. Время было неподходящее, я была пьяна, а мысли о нем причиняли мне боль. Только избавиться от них казалось невозможным. «Он скоро уедет», — пробормотала я себе под нос, но недостаточно тихо. «Если ты скажешь ему о своих чувствах, он задержится в Итании, я уверен», — отозвался Алекс, не оборачиваясь. «Ты ошибаешься», — вздохнула я. «А ты не узнаешь, если не попробуешь». «А если я попробую и пойму, что была права?» Друг остановился и развернулся ко мне. «Не совершай мои ошибки, Сэм. А вдруг потом будет слишком поздно для признаний?» Я прикусила губу и задержала дыхание, почти решившись сказать ему правду про Вик, но Алекс уже снова тянул меня в сторону моей комнаты. Время было упущено. Усмехнувшись, я с тоской отметила, что это у нас с ним было общее — упускать идеальные возможности. Дни до возвращения отца тянулись невозможно долго, несмотря на то, что были заполнены всевозможными делами. С утра я занималась концентрацией в своей комнате, а затем шла к Даррену, чтобы снова получить порцию боли от его магии. После обеда Итан продолжал тренировать меня с оружием, но выходило откровенно паршиво. Тяжелый меч не слушался меня и все время норовил выскользнуть из рук и отрезать мне ногу. Итан вздыхал, но, стиснув зубы, продолжал наше занятие. «Как с Дарреном?» — в один из дней спросил он, когда я в очередной раз выпустила меч из рук, и он с грохотом упал на пол. «Так же дерьмово!» — зло бросила я, вытирая пот со лба. «Ну?» — Итан наклонился, поднял меч и подал его мне. «Не стоило ожидать, что за пару дней ты всему научишься. По крайней мере, теперь ты способна удержать меч больше 3 минут». Закатив глаза, я забрала у Итана меч и задумчиво посмотрела на свое отражение в лезвии. «Даррен считает, что у меня проблемы с концентрацией», — выдохнула я. «Моя магия сильна в минуты опасности, когда мне страшно». «А это так?» — Итан отвел лезвие в сторону и приблизился ко мне. «Да», — кивнула я, признавая очевидное. «То же самое с оружием. Когда адреналин бурлит в моих венах, меч кажется мне практически невесомым. Мной движет страх, ненависть, желание выжить или спасти того, кого я люблю. Но стоит мне успокоиться, и все. Меч валится у меня из рук, а магия становится неподвластной мне. Может, тебе стоит это использовать? В каком смысле? Я опустила меч и посмотрела на Итана. Злись, Сэм. Будь в ярости. Выплесни наружу всю свою боль и страх. Пусть они движут тобой. Бойся за свою жизнь, ведь опасность еще не миновала. Бойся за Алекса и других. Пусть страх или ненависть ведут тебя. Но Даррен говорит... Плевать, что говорит Даррен. Итан отмахнулся от моих слов. Если то, что он предлагает, не работает, стоит попробовать что-то другое, тебе так не кажется? Я задумчиво прикусила губу и кивнула. Может, Итан был прав? Ведь когда я билась с Волоком, мне было страшно за него, а Болога я прогнала, сконцентрировавшись на ненависти к Эрику. Как минимум, мне стоило попытаться. Хуже быть уж точно не могло. «Давай попробуем», — прищурился он. «Чего ты боишься прямо сейчас?» Я вздрогнула от неожиданности его вопроса. Сейчас я боялась, что Ровус и отец не вернутся. Прошло уже 14 дней, а их не было, как и новостей от них. Это лишало меня сна и заставляло несколько раз за день смотреть в окно библиотеки. Но вместо этого я произнесла совершенно другое. «Эрика». Голос дрогнул, когда я произносила его имя. «Ненавижу, но в то же время боюсь». «Того, что он доберется до тебя?» Итан нахмурился, и я заметила, как сжались его ладони. «Да», — кивнула я. «Того, что он победит. И тогда все, кто погиб, умерли зря». «Хорошо». Мышца дернулась на его щеке. «Тогда думай об этом, как бы глупо это ни звучало. Думай о том, что Эрик сделает с тобой или Алексом. Пусть меч станет твоей защитой от него». Задумка Итана была мне понятна, вот только уверенности в том, что из этого что-то выйдет, у меня не было. «Готова?» Я кивнула, крепче сжимая меч, и перенесла вес тела на правую ногу. Итан прищурился, а затем сделал выпад. Дернувшись назад, я неловко взмахнула руками, едва не выпустив тяжелый меч. «Ты не злишься на него», — усмехнулся Итан. «Иначе бросилась бы на меня первая». «Ты не Эрик», — парировала я. «И слава королям», — усмехнулся он. «Давай еще раз. Только все же постарайся разозлиться, Сэм». Я снова сжала меч и подумала про Эрика. Перед глазами появились картины, которые я пыталась забыть. Смерть Вики, измученный Алекс, Ровус, каким я нашла его в подземелье. Зубы скрипнули, ладонь сильнее сжала рукоять меча, сердце забилось быстрее, а перед глазами поплыли алые пятна ярости, и когда Итан ударил, я была готова. Лязг металла оглушал. Я шагнула назад и пригнулась, а затем подняла меч над головой, стараясь вложить в удар всю свою ненависть. Мозг не фиксировал происходящее. Я била, отступала, шагала вперед, поднимала меч и пригибалась к земле. Пульс грохотал в ушах, а пот лился по моей спине, но при этом я не ощущала усталости, хотя краем сознания отмечала тяжесть меча. В какой-то момент реальность окончательно уплыла от меня. Не понимая, что делаю, я взмахнула мечом и почувствовала, как сила струится по венам, направляясь в рукоять меча. «Сэм!» Голос Итана пробился в мой разум, прогоняя наваждение. Но было слишком поздно. Меч, усиленный магией, был нацелен ему прямо в сердце. Придя в ужас от собственной потери контроля, я дернулась в сторону, уводя меч за собой. Левая нога запнулась о правую, я пошатнулась, и меч с грохотом выпал из моих рук, каким-то чудом не поранив меня. Туман окончательно рассеялся в тот момент, когда руки сомкнулись вокруг моей талии, не давая мне упасть, и я увидела перепуганное лицо Итана. Повиснув на нем, я сделала рваный вдох и подняла голову. Его лицо оказалось слишком близко ко мне. В глазах угадывался страх, а губы беззвучно шевелились. Поняв, что это шум крови заглушает его слова, я пару раз моргнула. «Что?» — прошептала я, пытаясь прийти в себя. «Ты меня напугала». Итан наклонился ко мне еще ближе, и я замерла в страхе от осознания того, что он собирался сделать. «Он не должен меня целовать, это все испортит». «Итан!» Я не успела договорить. Дверь распахнулась, и когда мне удалось рассмотреть человека, вошедшего в комнату, в ней словно кончился весь воздух.